Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Попав в этот город, невольно сглатываешь слюну. Уж очень тут вкусно пахнет. Нет, серьезно, ведь Эльзас вообще знаменит своей кухней, а мы находимся в его кулинарной столице, в Кольмаре. Не стану описывать ни этих запахов, ни вкусов местных разносолов, поверьте, это неописуемо. Говорят, обоняние и слух тесно связаны. Кто знает, может, поэтому Кольмар такой музыкальный город. Тут проходят большие фестивали джаза и классической музыки. А еще Кольмар – праздник для глаз. Пряничные фахверковые дома, витиеватые барочные здания, по берегам невероятно уютные речушки, деревянные мостики, церкви. Ну и, конечно, знаменитый музей Онтер ден Линден. Он находится в средневековом здании бывшего доминиканского монастыря. Пройдите по галереям его внутреннего дворика, а потом погрузитесь в океан великой живописи. Я назову только одно имя – Матиас Грюневальд и его Изенгеймский алтарь, один из величайших шедевров немецкого возрождения. Постойте перед ним. Вглядитесь в эти фигуры, краски. Сказать, что это праздник для души, было бы верхом пошлости, поэтому ничего не скажу. Все, тут не нужно никаких слов. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.